Капитан чувствовал облегчение от того, что находится сейчас не в столице и с каждым часом удаляется от нее все дальше, и поэтому стоит все мысли направить не к тому, что осталось позади, а к тому, что ждет впереди. Экспедиция совершенно секретная, но дойти до моря Баффина, не заглянув ни в один порт, попросту невозможно. Поэтому с барка убрано все, что выдавало бы военно-стратегический замысел плавания. Официально Святая Мария зафрахтована Академией наук для исследования флоры и фауны северо-восточной части Атлантического побережья и Южного побережья Ледовитого океана. На борту ее действительно находилась группа русских натуралистов. Более того, они были уверены в том, что именно с этой целью плавание и осуществляется. Все бумаги были в полном порядке. Как капитан, Иволгин должен будет наносить визиты вежливости к представителям британской администрации тех заморских владений, в порты которых его судно должно будет заходить за углем, провиантом и пресной водой. Понятно, что власти сих колоний будут ставить палки в колеса, ведь мирного соглашения между двумя империями пока что не достигнуто, но герой Синопского сражения и не ожидал, что будет легко. Далеко не все в плане экспедиции было безупречно. В частности, оставалось много неясного в том, с чем они столкнутся, когда, наконец, получат возможность высадить сухопутную часть экспедиции. Сухопутную, разумеется, по сравнению с основной морской частью. Потому что дальнейшее продвижение будет во многом зависеть от рек, которых на Аляске предостаточно, но далеко не все они исследованы в должной мере. Иволгин весьма рассчитывал на переданные ему карты, составленные Лаврентием Загоскиным. Правда, опять же, до высадки очень далеко. Нужно пройти Балтику, Северное море, миновать не самые приветливые воды Северной Атлантики, Лабрадорское море, море Баффина, череду проливов, соединяющих его с морем Бофорта, покуда не будет достигнуты берега Русской Америки. И все это нужно одолеть за короткое полярное лето, иначе угодишь в ледяной плен. Точка высадки на Аляске была определена заранее, залив Коцебу. К моменту прибытия Святой Марии туда должен подойти из крепости Святого Михаила отряд казаков. Без них по этим диким, населенных племенами не всегда дружелюбных индейцев, морякам и ученым из Санкт-Петербурга не пройти. Все это пока тонуло в тумане неясного будущего. Тот клочок земли на Аляске, куда Святая Мария держала путь, был лишь точкой на карте. Из тех, кто сейчас находился на борту барка, Иволгин весьма рассчитывал на Игнатия Кожина, старовера-промысловика, десятки лет проживший среди индейцев тлинкитов, знавшего их язык и обычаи. А самое главное, Аляска была ему не менее знакома и понятна, нежели родная Сибирь. Кожин был одним из проводников Загоскина. Вместе с ним прошел по Юкону и даже отбил своего начальника у свирепого медведя. Загоскин привез Игнатия Федоровича в столицу империи, но охотник, привычный к таежным дебрям, коварному нраву горных рек, надоедливому гнусу и к зверью, которая вполне может из дичи превратиться в ловца, быстро заскучал среди каменных мостовых и громадных дворцов. Агенты Шабарина разыскали Кожина в одном из кабаков, где проводник пропивал заработок, и доставили его прямиком на борт Святой Марии. Узнав, что судно отправляется на Аляску, он размашисто перекрестился и попросил отыскать ему угол для того, чтобы скоротать плавание. Дождь колотил в высокие окна моего кабинета на Английской набережной, словно пытался выстучить код, известный лишь ему да мне. Запах свежей краски все еще висел в воздухе, смешиваясь с ароматом дорогого табака и старого пергамента. Передо мной сидели не просто ученые, это были архитекторы будущего, которые я намеревался выковать из победы в Крыму и ресурсов Русской Америки. «Господа», — начал я, отставляя в сторону чашку с дымящимся кофе, — «поздравляю вас с триумфом империи, но триумфы, как известно, хрупки. Скорость – вот кровь новой эпохи, скорость связи, движения, мысли, и нам предстоит напоить ею Россию». Борис Семенович Якоби откинулся в кресле, его острый взгляд изучал меня из-под нависших бровей. Рядом с ним лежал чертеж его телеграфного аппарата, усовершенствованной модели для кораблей. «Скорость связи, Алексей Петрович», его голос звучал устало, но с привычной иронией. «Мои линии до царского села – лишь детская забава. Атлантика глотает сигналы, как морское чудовище. Даже с новыми катушками индуктивности и батареями граве помехи, затухание. Англичане слушают эфир, как устрицы раковину. Именно поэтому ваш телеграф, Борис Семенович, должен стать невидимым и неуязвимым». Я постучал пальцем по шифровальному блокноту на столе. Кот Петр – лишь начало. Нужен аппарат, способный передавать не точки тире, а зашифрованный поток мысли, искаженный так, чтобы для чужака он звучал лишь статическим ревом бури. Империя стремится к масштабному освоению Сибири, Камчатки, Дальнего Востока и Аляски. Ее, империи, нервная система должна быть крепче стального троса. Можете ли вы дать мне такой аппарат, не для кабинетов, а для океана, для тундры? Якоби задумался, его пальцы бессознательно чертили формулы на подлокотнике. Гальванопластика, точное копирование контактов, заговорил он. Нужны новые изоляторы, не боящиеся влаги, и генератор мощнее, возможно, но это потребует меди, много меди, и свободы от дураков из почтового департамента. Медь будет. Откроем новые месторождения на Урале, отрезал я, а почтовый департамент получит указания свыше. Ваша задача – думать. Думать и создавать. Нервная система империи в ваших руках, профессор. Николай Иванович Пирогов сидел прямо, его знаменитая седая борода резко контрастировала с темным сюртуком. Он молчал, но его взгляд, острый и проницательный, вскрывал меня, как скальпель кожные покровы. «Николай Иванович», — обратился я к нему, — «ваша хирургия спасла тысячи на бастионах Севастополя, здесь, в Петербурге, в Константинополе, в Марселе. Но война показала иное. Гангрена и тиф убивают чаще ядер. Мы шлем людей за океан, в ледяную пустыню, где нет госпиталей. Как сохранить жизнь там, где холод режет как нож, а помощь за месяцы пути?» Пирогов нахмурился. «Антисептика, Алексей Петрович. Листер прав, хоть и фанатично предан своей карболке, но не только. Нужны инструкции. Простые, как молитва, понятные фельдшеру или даже матросу. Как наложить гипс, как распознать гангрену, как использовать эфир даже в шторм. И аптечки. Стандартные, герметичные, с морфием, хинином, йодной настойкой, бинтами и инструментами, упакованными по вашему гальванопластическому методу, Якоби, чтобы не ржавели. Стандартизация, задумчиво протянул я, как на заводе. Выпускать не только солдат, но и знания конвейерным способом. Интересно, аптечки будут, инструкции, тоже. Напишите их, сделайте так, чтобы каждый фельдшер, офицер, рядовой в полку, на борту, в экспедиции знал их на зубок. Здоровье империи начинается со здоровья ее людей, Николай Иванович. Особенно тех, кто добывает ей богатство на краю света. Павел Петрович Аносов умер 4 года назад, но я пригласил его ученика, наследника его идей, металлурга с златоустовских заводов, сына мастера-оружейника Ивана Бушуева, Ивана Ивановича. Павел Петрович мечтал о русском булате, способном перерубить английскую сталь, начал Бушуев-младший, его руки, грубые от работы, нервно перебирали образец златоустовской стали. Он нашел его, и мы ковали клинки для Синопа, Севастополя, Константинополя. Но вы говорите о золоте, ваше сиятельство, о глубинных жилах, не только о золоте, а всем, что лежит в вечной мерзлоте, Иван Федорович, подтвердил я. Аносов изучал россыпи Урала, как поэт, стихосложение. Его методы промывки, анализа кварцевых жил замечательны, но, нам нужны инструменты, не кирки и лопаты, а скальпели для земли, буровые коронки из вашей лучшей стали, способные дробить ледяной панцирь и твердый сланец, магнитометры, чувствительные, как нервы Пирогова, чтобы чуять руду сквозь толщу породы, весы точные, как хронометр Константинова, золото, медь, серебро, железо и другие металлы, это все кровь экономики, ваша сталь и ваши методы, ланцеты, которые эту кровь выпустит. Бушуев загорелся, буровые коронки, да, с особым закалом, против хрупкости на морозе, и компактные химические лаборатории для пробирного анализа на месте, по методикам Зинина. Он кивнул в сторону химика. Николай Николаевич Зинин до сих пор молчал, словно погруженный в созерцание молекулярных структур, витавших, казалось, перед его внутренним взором. Анилин, Николай Николаевич, прервал я его размышления. Ваше дитя, оно красит ткани в яркие цвета, но может ли оно помочь найти золото, или сохранить его? Зинин вздрогнул, его умный взгляд сфокусировался на мне. Прямо, нет, но косвенно, да. Чувствительные реактивы на цианиды, они могут указывать на золотоносность. Растворы для электролитического осаждения, чтобы очистить самородок от примесей прямо в тайге. И консерванты, чтобы зерно, ткани, даже порох в корабельных трюмах не гнили в тропической влажности или не отсыревали в туманах полярных земель. Моя химия, Это не только краски, это защита, очистка, анализ, основа промышленности, которую вы затеваете. Промышленности, я встал и подошел к огромной карте мира, висевшей на стене. Моя тень легла на Тихий океан, накрывая Русскую Америку. Вы видите точки, господа, это будущее. Эти линии, телеграф Якоби, который свяжет Петербург с Новоархангельском и далее, сталь Аносова-Бушуева, из которой будут сделаны рельсы для дорог через степи, тундру, горные перевалы и корпуса морских и речных пароходов, лекарства и методы Пирогова, спасающие жизни рабочих на приисках и рудниках, реактивы Зенина, очищающие золото и сохраняющие продовольствие для тысяч новых подданных императора на этой обширной территории. И все это не фантазия. Я обернулся к ученым мужам. В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь стуком дождя и потрескиванием дров в камине. Англия правила миром, потому что первой поняла силу пары и стали. Но ее время уходит, как уходит пар из котла усталого парохода. Наше время – это время электричества, химии, точных наук, людей образованных и объединенных волей императора. Крым, проливы, Марсель, Варшава показали, мы можем бить англичан, французов, турок и всех их прихвостней. Теперь мы покажем, что можем строить, плавать, ездить быстрее, умнее, дальше. Мы создадим не просто очередную торговую факторию, где-нибудь на Аляске. Мы создадим плацдарм будущего. Окно в Тихий, Атлантический, Ледовитые океаны. Источник несметных богатств. Доказательство того, что русский ум, русская воля и русская наука – сильнейшие в мире. Я посмотрел на каждого из присутствующих. Якоби, вы дадите нам нервы. Пирогов, вы сохраните плоть, а следовательно, и дух. Бушуев, наследник Аносова, вы дадите нам стальные мышцы. Зенин, вы дадите нам тонкие инструменты преобразования материи. Не во имя абстрактной науки, господа, во имя русского мира, который раскинется от Вислы до Калифорнии, от Арктики до Великого океана. Ради этого стоит отбросить сомнения, бюрократию и мелкие амбиции. Империя зовет. Кто со мной? Молчание длилось мгновение, но оно было красноречивее слов. В глазах Якоби горел огонь азарта изобретателя, получившего неограниченный кредит доверия. Пирогов кивнул с холодной решимостью воина-целителя. Бушуев сжал кулаки, словно готов был ковать здесь и сейчас. Зенин тихо проговорил. «Химия служит прогрессу, ваше сиятельство, и пусть прогресс этот будет русским. Тогда, господа, жду от вас конкретные предложения и не только, по научным исследованиям. Мне нужны ваши проекты по организации лабораторий, институтов, экспедиций, опытных заводов, всего того, что поможет превратить теорию в практику. Работайте. А моя забота привлечь средства и преодолеть разного рода препоны». Они раскланялись и ушли, унося чертежи, образцы, списки требований и зажженную в их сердцах искру грандиозного замысла. Я остался один. Дождь все стучал. На столе лежала последняя депеша от Иволгина, принятая и отправленная дальше нашей станцией в Ревеле. Шторм миновал. Идем курсом. Молчание в эфире. Ни слова о трудностях. Хороший солдат этот капитан Иволги, но знает ли он, что его святая Мария не просто корабль, а первый нервный импульс в теле новой империи, и что от его успеха теперь зависит судьба лучших умов России, которых я только что бросил в топку великого преобразования. Наука, техника, воля, все учтено, и многое зависит от мужества человеческого сердца на капитанском мостике посреди бушующего моря. Глава 19. Холод впивался в кости сквозь толстый бушлат и промасленную кожу. Святая Мария не шла, она пробивалась. Каждый взлет на водяную гору заканчивался оглушительным ударом, когда десятки пудов океанской воды обрушивались на палубу, заливая шпигаты, сбивая с ног принайтовленных матросов. Воздух был сплошной соленой взвесью, резавшей глаза и горло. На мостике, вцепившись в латунный поручень так, что пальцы немели, капитан Иволгин пытался разглядеть хоть что-нибудь в кромешной тьме и косых струях дождя. Его лицо, обветренное до красноты, было непроницаемо, но серые глаза сузились до щелочек, высматривая признаки опасности в черной пелене. «Леонид!» — крикнул капитан, и его голос перекрыл вой ветра. «Где наш мыс? Где проклятая бухта?» Штурман Горский, припавший к влажной карте под козырьком компаса, ткнул обмороженным пальцем. «Должны быть у входа в залив Лох-Эйл. По счислению минута в минуту. Но, капитан, взгляните на барометр. Он падает как камень. Этот шторм, не шутка, он нас разобьет о скалы раньше, чем англичане заметят. Иволгин не ответил. Он чувствовал скалы, их слепую, древнюю ярость, скрытую за стеной воды и мрака. Он слышал иной гул под воем ветра, грохот прибоя о гранитные бастионы побережья. Ошибка в счислении на полмили, и вместо спасительной бухты их ждет клыкастый риф. «Лот!» — скомандовал он. Матрос, привязанный у борта, начал отчаянно раскачивать тяжелый свинцовый лот. 20-25-30 сажений. Его крик терялся в грохоте. Глубина стремительно уменьшалась. Скалы близко. Убрать бизань. Командовал Иволгин, и каждое его слово било, как молот. Рулевой. Лево на борт. Медленно. Черт возьми, медленно. Корабль, скрипя всеми швами, начал поворачивать, подставляя волнам борт. Его кренило так, что казалось, вот-вот перевернет. Вода хлынула на квартирдек. Иволгин, держась одной рукой, другой впился в рукав Горского. «Видишь?» — он прокричал прямо в ухо штурману, указывая влево, в, казалось бы, сплошную черноту. «Там, разрыв, ревет чуть иначе. Это вход». Горский вгляделся. «Да, среди сплошного грохота набегающих валов, чуть иной звук, более глухой, приглушенный, и тень, огромная, чернее ночи, тень скалистого укрытия. Якорь готовить», — рявкнул Иволгин. «По моей команде, рулевой, прямо на тень, даю 3 минуты. Если не станем на якорь в заливе, разобьемся». Адский маневр под ударами стихии, скрип якорной цепи в клюзе, отчаянные крики боцмана, рев ветра, вырывающегося из каменного мешка залива. Свинцовый лот снова полетел в пучину. 10, 5, 3 сажения, дно каменистое. «Отдать якорь!» Голос Иволгина перекрыл все. Грохот цепи, ляск, вибрация корпуса. Святая Мария рванулась на канате, как вздыбленный конь, и замерла, заслоненная высокими черными стенами скал от самого лютого гнева океана. В бухте было относительно тихо, лишь шум дождя да жалобный скрип рангоута. Рассвет не принес солнца. Он принес густой, молочный, непроглядный туман, который стелился по воде, цеплялся за скалы, скрывая корабль лучше любой маскировки. На палубе царила тихая, сосредоточенная суета. Две шлюпки, баркас Горского и вельбот Иволгина, были спущены на воду. «Ваша задача, Леонид Петрович», — Иволгин поправлял ремешок кортика, его пальцы были ледяными, но твердыми, — «держаться у входа в залив. Рыбачьте, чините снасти, делайте вид, что укрылись от шторма. Если появится катер, шхуна, отвлекайте. Курите трубку, ругайтесь, предложите соль или ром, но не подпускайте близко». «Понял», — Горский кивнул, его лицо под капюшоном масленки было мрачным. «А если полезут на абордаж, тогда стреляйте и уходите в туман. Мы постараемся управиться без вас». Иволгин повернулся к своей группе. Бережный, бледный как полотно, нервно перебирал кожаные ремни, стягивавшие ящик с телеграфным аппаратом Якоби. Два матроса, Калистратов и Ушаков, громилы с лицами, как обтесанные топором дубовые чурбаки, уже грузили в вельбот тяжелую катушку с медным кабелем в просмоленной пеньковой оплетке и ящик с инструментами. «Бережный, аппарат, сухой, да-да, капитан. Я его в шерстяные одеяла и сверху кожу», — запинаясь, ответил инженер. «Хорошо, Калистратов, кабель, твоя ноша. Ушаков, инструменты и страховка Бережного. Я, разведка и подключение. Пистолеты, только в крайнем случае. Тишина, наш лучший друг». «Понятно?» Мрачные кивки, лица напряжены. Они понимали, одно неверное движение — виселица за шпионаж или пуля в тумане. Иволгин спустился в колыхающийся вельбот. Холодная вода залилась за голенища сапог. Он почувствовал, как мокрое сукно мгновенно прилипло к коже. Гребли бесшумно, в такт, весла, обмотанные тряпьем, почти не шлепали по воде. Берег вырос из тумана внезапно, черные, мокрые скалы, покрытые скользкими водорослями, высаживались по пояс в ледяной воде, передавая тяжелый груз на руки. Каменистый пляж, усыпанный плавником, сменился крутым откосом, поросшим колючим утесником и вереском. Каждый шаг давался с трудом. Катушка с кабелем тянула Калистратова вниз. Он пыхтел, как паровоз, но не издавал ни звука. Бережный спотыкался на каждом корне, Ушаков ловил его, крепко стискивая ему плечо. Иволгин шел первым, компас в одной руке, в другой — револьвер Кольт Нейви 1851 года, подарок отца. Его глаза прощупывали туман, уши ловили каждый звук. Крик чайки, треск сучка, далекий, призрачный лай собаки. Дождь, начавшийся накануне, барабанил по стеклам высоких окон новой квартиры в доходном доме на Галерной. За окном английская набережная плыла в серых потоках воды. Внутри пахло свежей побелкой, пылью от нераспакованных ящиков и чуть-чуть домашним теплом, которое еще не успело наполнить эти стены. Я услышал их еще в прихожей, смешанный гул голосов, плач младенца, торопливые шаги прислуги. Сердце сжалось, не тревогой, нет, но тем особым чувством, когда после долгой разлуки, полной государственных дел и опасных приключений, возвращаешься к своему очагу, к семье. Лизонька, я вошел в просторную, еще почти пустую гостиную. Они были здесь. Елизавета Дмитриевна, моя жена, стояла посреди хаоса чемоданов и ящиков, отдавая распоряжение двум перепуганным горничным. Она обернулась, лицо усталое, но светившееся радостью при виде меня. В ее платье, еще дорожном, чуть помятом, чувствовалась та же изящная стать, что и на балах в губернаторском доме, но теперь с отпечатком материнской заботы и долгого пути. Алеша, наконец-то, она поспешила ко мне, и я обнял ее, чувствуя знакомый запах лаванды и чего-то родного, бесконечно дорогого. За ее спиной копошились наши сокровища. Петруша, пятилетний бутуз, уже с хозяйским видом гонял по паркету на палочке коне, видимо, представляя ее фрегатом. Папа, гляди, я, капитан, как тот дядя на твоей картинке, закричал он, увидев меня, словно мы расстались 5 минут назад. Нянька Анфиса, красная от напряжения, держала на руках двух младших, Лизоньку и Алешеньку, годовалых близнецов. Лиза, увидев маму, протянула ручонки и зашлась в новом плаче. Алеша, сонный, сосал кулачок, его большие, удивленные глаза смотрели на незнакомый высокий потолок. Картина была одновременно странная и бесконечно умиротворяющей. «Моя империя в миниатюре, моя главная уязвимость и главная сила. Как дорога?» – спросил я, выпуская из объятий жену и подходя к няньке. Коснулся пальцем пухлой щечки Лизы-младшей, пытаясь успокоить. Малышка сморщилась, но плач поутих. Алеша улыбнулся. «Уже во сне. Утомительно, Алексей Петрович», – вздохнула Елизавета Дмитриевна, поправляя выбившуюся прядь волос. Петруша бодрился, как солдат, но к вечеру свалился. Малыши капризничали всю дорогу. И вот теперь эта квартира, она огромная, и пока такая неуютная. Неуютная, я огляделся. Груды ящиков, покрытая холстом мебель. Пока, Лиза, пока, это лишь стены. Вы, вот кто сделает ее домом. Я взял Петрушу на руки, несмотря на его протесты. Я же капитан, папа. Мне надо корабль спасать. Ну что, адмирал, осмотрел свой порт, где причалим флот? Он засмеялся, указывая пальцем на дальний угол. Мы прошлись по комнатам. Детская, будуар Лизы, мой кабинет, ящики с книгами и чертежами уже ждали, обширная столовая. Лиза постепенно оттаивала, ее глаза уже выискивали места для любимой этажерки, для портретов, для цветов на подоконниках. Нянька унесла засыпающих близнецов в приготовленную детскую. «Здесь будет твоя крепость, Петр Алексеевич», — указал я сыну на просторный угол в его будущей комнате. «А здесь, верфь, построим настоящий фрегат, с парусами, с пушками», — серьезно уточнил сын. «Обязательно с пушками», — пообещал я. «Но сперва ужин и сон, капитан должен набираться сил для великих походов». Аннушка накрыла стол в маленькой буфетной, пока что единственном пригодном для жизни месте. Простая еда, куриный бульон, котлеты, картошка, но съеденная в кругу семьи, в стенах нашего нового, пусть и временного, пристанища, она казалась пиром. Петруша, наевшись, клевал носом. Лиза рассказывала о дорожных впечатлениях, о тревогах за меня, о новостях из Екатеринослава. Я слушал, впитывая эту обыденность, этот якорь, удерживающий меня от полного погружения в пучину государственных игр. Глядя на уснувшего на руках у няньки Алешу, на Лизу, уже вовсю теребившую старшего брата, на Елизавету Дмитриевну, чьи глаза покидала усталость, сменяясь беспокойством по поводу обустройства, я чувствовал, за что именно я затеял эту грандиозную игру со сталью, паром и золотом. За их будущее. За будущее, в котором Российская империя будет сильной и безопасной. Плач Лизоньки, не желавшей засыпать в новой кроватке, сопровождал меня до прихожей. Я поцеловал Елизавету Дмитриевну, уже в домашнем чепце и кружевной накидке, взявшей на себя ночную вахту у детских кроваток. «Не задерживайся, Алеша», — попросила она, и в ее глазах читалась не только забота, но и понимание, дела, которые звали меня в ночь, были неотложны. «Постараюсь, Лизонька. Спокойной ночи, мои сокровища». «Столб», — прошептал Ушаков, указывая вверх, в молочную муть. И Волгин кивнул. «Да, деревянный столб, почерневшие от влаги, а выше, едва различимые, толстые, провисающие провода, железные. Значит, линия старая, хорошо, менее критичная для англичан, меньше шансов на сигнализацию обрыва, но и толще, крепче. Резать будет тяжело. Здесь Иволгин выбрал место ниже по склону, в небольшой ложбине, скрытой от дороги, которая угадывалась метрах в 50 выше. Калистратов, кабель, разматывай, зачищая концы. Ушаков, стража, на дорогу и вверх по склону. Красный фонарь, только если опасность явная. Бережный, разворачивая аппарат, быстро. Бережный замерзшими пальцами расстегивал ремни упаковки. Иволгин снял с пояса инструменты. Острый, как бритва, сапожный нож с крючковатым кончиком, плоскогубцы с изолированными ручками, моток просмоленной льняной ленты. Он подошел к столбу. Провода висели высоко. Ушаков, плечо, прошипел он. Матрос встал как вкопанный, сложив руки замком. Иволгин сунул нож в ножны, зажал плоскогубцы и ленту в зубах, вскочил на плечи Ушакова. Тот не дрогнул, приняв вес капитана. Руки Иволгина схватились за мокрый, скользкий столб. Он полез вверх, цепляясь сапогами за сучки и трещины. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Каждый шорох в тумане казался звуком шагов часового. Иволгин добрался до уровня проводов. Один из них, нижний, был толстым, вероятно, магистральным. Капитан достал нож. Время замерло. Одно неверное движение, и либо сигнал тревоги на станции, либо удар током в сотню вольт. Он приставил острие к черной, просмоленной обмотке провода. Надавил. Обмотка поддалась. Осторожно, сантиметр за сантиметром, он сделал продольный надрез, обнажив блестящую, почти неокисленную поверхность железной жилы. Пахло смолой и озоном. Внизу Калистратов протянул конец зачищенного медного кабеля. Иволгин схватил его плоскогубцами, прижал оголенную медь к железу. Искра. Небольшая, синяя. Он не отдернул руку. Быстро, лихорадочно, начал обматывать место соединения просмоленной лентой, изолируя контакт, делая его незаметным и защищенным от влаги. Пальцы плохо слушались от холода и напряжения. Пот заливал глаза. Ниже Бережный подключил другой конец кабеля к аппарату, установленному на разостланном брезенте. Его руки дрожали. Готово. Иволгин спрыгнул вниз, едва не поскользнувшись. Бережный. Быстро. Шифр. Лохейл. Цель видна. Жду ветра. И. Бережный кивнул. Сел за ключ аппарата Якоби. Латунь и эбонит блестели тускло в сером свете. Он снял колпачок с ключа, положил пальцы на рычаг. Глубокий вдох. Нажал. Треск-треск-треск-тире-треск. Звук в тишине туманного утра казался оглушительным. Каждая искра, прыгавшая между контактами, освещала его напряженное лицо. Иволгин стоял рядом, не дыша, револьвер на изготовку, глаза впились в туман, откуда могла прийти беда. Аппарат ожил. Бережный ловил сигналы, его рука быстро записывала точки и тире на мокром от сырости клочке бумаги. Помехи. Много помех. Обрывки английской речи. Пароход «Каледония», задержка в Гринаке, прорывались сквозь треск помех. Бережный стиснул зубы, отсекая лишнее, вылавливая структуру шифра. Минуты тянулись как часы. Вдруг его глаза расширились. Идет. Ответ. Пальцы задвигались быстрее, записывая группу за группой. Потом он схватил шифроблокнот «Петр», быстро листая промокшие страницы, шепотом, бормоча ключевую фразу. На востоке солнце встает над нуткой. Он начал расшифровывать. Иволгин наблюдал, как кровь отливает от лица инженера. «Что?» – спросил он тихо, но властно. «Принято. Курс прежний. Берегись, Орлов. Избегай патрулей. Успеха. Ша». Бережный поднял глаза, в них читалось облегчение и новая тревога. «Орлов? Что это? Корабль? Агент?» Иволгин сжал челюсти. «Орлов. Наверняка, кодовое обозначение, но что оно несет? Угрозу? Предупреждение? А чем? В любом случае, следует помнить, что Шабарин слов на ветер не бросает. Отвечай, ветер принят, и, приказал он, быстро, и отключаемся». Отключение прошло быстрее, но не менее нервно. Иволгин снова был на плечах Ушакова, отмотал просмоленную ленту, аккуратно отделил медный кабель, снова заизолировал надрез на магистральном проводе, замазывая его густой смолой из походной баночки. Следов не должно остаться. Внизу Бережный собирал и обертывал драгоценный аппарат, Калистратов сматывал кабель, Ушаков сканировал туман. Лай собаки снова, ближе, или почудилось. Готово, в шлюпку. Иволгин спрыгнул вниз. Они отходили так же тихо, как пришли, стирая следы на мягком грунте у воды ветками. Вода в вильботе хлюпала под ногами. Гребли из последних сил. Туман начал редеть. Над скалами появился призрачный просвет. И в нем силуэт. Небольшое судно с мачтой, двигавшееся вдоль побережья, в сторону их бухты. «Греби!» – прошипел Иволгин, наваливаясь на весло. «Греби!» Как на абордаж. Святая Мария выросла из тумана словно спасительный призрак. Шлюпки подняли на талих. Горский встретил их на палубе. «Баркас?» – спросил Иволгин, сбрасывая промокший плащ. «Ушел. Рыбачий, наверное. Махали нам, орали. Я им солью помахал в ответ. Поняли. Подходить не стали. Хорошо. Поднять якорь. Курс норд-вест. Полный вперед под парами и парусами», – приказал Иволгин и направился к трапу. В каюте было немногим теплее, чем на палубе. Он скинул мокрые сапоги, брюки, рубаху, все. Тело ломило от напряжения и холода. Он налил в стакан неразбавленного рома, выпил залпом. Огонь растекся по желудку. Иволгин глянул в иллюминатор. Туман почти рассеялся. Открывался вид на суровое, серо-зеленое шотландское побережье, на скалы, о которые они едва не разбились. Операция прошла чисто. Связь установлена. Инструкции получены. Корабль цел. Но на душе не было покоя. Была лишь ледяная усталость и гложущее чувство, что все они на борту лишь тени, промелькнувшие в тумане, а настоящая игра только начинается. Где-то там, на берегу, может, уже нашли следы их сапог на глине или уловили странную помеху на линии. А где-то впереди, в бескрайних просторах Атлантики, а может, на золотоносных землях Аляски, их уже ждет неведомый Орлов. Иволгин стукнул кулаком по столу. «Курс норд-вест», — повторил он сам себе. «Полный вперед. Ресторан Данану полицейского моста. Дорого. Сдержанно роскошно. Запах трюфелей, устрицы дорогого табака. В отдельном кабинете, обитом темным дубом, меня уже ждали. Не чиновники. Деньги. Живые, дышащие, пахнущие кожей, дегтем и амбициями. Василий Александрович. Почтеннейший Козьма Терентьевич. Никита Демидович». Я широко распахнул руки, приветствуя их. «Благодарю, что откликнулись. Василий Александрович Кокарев, откупщик, будущий нефтяной магнат, водочный король, уже скупавший земли под будущие железные дороги, тучный, с умными, как бусинки, глазами, тонувшими в дородных щеках, пахло от него дорогим коньяком и деньгами. Козьма Терентьевич Солдатенков, хлопковый король, меценат, владелец мануфактур в Москве и Богородске, сухопарый, с бородкой клинышком, в очках в золотой оправе, смотрел оценивающе. Никита Демидович Демидов, потомок знаменитых горнозаводчиков, хозяин уральских недр, моложе других, энергичный, с холодным, стальным взглядом. В его жилах текла кровь, людей привычных к власти над землей и людьми. Сели, заказали, судак по-польски, расстегай, столовая один от Кокарева, его же водка, разумеется. Первые тосты, за победу, за государя, за здравие, дежурные улыбки, изучение друг друга. Я чувствовал их настороженность. Шабарин вице-канцлер, это сила. Шабарин организатор некой научной экспедиции на Аляску, это авантюра или возможность. Господа, начал я, когда съели суп, вы все знаете, Крым, снова полностью наш. Англичане с французами присмирели. Теперь нам не просто нужно восстанавливаться, нам нужно расти, вшире и ввысь. Но казна истощена этой победоносной войной. Я сделал паузу, встретив их понимающие взгляды. Казна пуста, их любимая мелодия. Государство готово дать концессии, гарантии. Но ему нужны партнеры, смелые, дальновидные, как вы. Интересно, Алексей Петрович, промолвил Солдатенков, аккуратно кладя вилку. О каких партнерствах речь? Хлопок, шерсть, торговые пути, о будущем, Козьма Терентьевич, отчеканил я, о стали и паре, об электричестве и химии, о Русской Америке. Я выдержал паузу, дав словам осесть. Представьте, рельсы, не ржавеющие, а из новой обуховской стали, тянутся через Урал, через всю Сибирь, к Охотскому морю. А там, пароходы, тоже наши, стальные, везут не пушнину, а кое-что повесомее, Козьма Терентьевич. Я не соврал, я верил в карту рассвета, в расчеты Аносова, в Иволгина, но вслух не сказал. Промышленники не дураки, сами догадаются, но промолчат, уж они-то секреты хранить не умеют. Демидов хмыкнул, поигрывая ножом. То, о чем ты умолчал, Алексей Петрович, оно в земле лежит, его еще добыть надо, а рельсы это миллионы пудов железа, миллионы рублей, риск, риск, перехватил инициативу Кокарев, его глаза заблестели, он чувствовал большой куш. Никита Демидович, риск, это когда ты стоишь в луже, а другие едут по рельсам мимо. Рельсы – это кровь новой торговли. Кто владеет сталью и путями, тот владеет всем. Алексей Петрович, вы говорите, концессии, гарантии сбыта, государственные заказы на дороги, именно так, Василий Александрович. И не только на рельсы, на паровозы, на вагоны, заводы под Петербургом, под Луганском, на Урале, на лучших условиях, земля, налоговые льготы. Я видел, как в его голове уже крутятся цифры, проценты, будущие прибыли. А электричество, Алексей Петрович, встрял Солдатенков. Вы, об освещении, газовое оно, дорого и коптит, того и гляди, полыхнет. А вот, Якоби, Яблочков, их опыты с электричеством. В его голосе звучал практический интерес фабриканта, мечтающего удлинить рабочий день и снизить издержки. Электричество, Козьма Терентьевич, подтвердил я, не фокусы. Освещение цехов, улиц, будущих вокзалов, сила для станков. Якоби работает над динамо-машинами помощнее. Нужны кабельные заводы, производство ламп. Тут и химия Зенина в помощь, изоляция, покрытие. Я повернулся к Демидову. Никита Демидович, ваши рудники. Представьте паровые экскаваторы, электрические насосы для откачки воды. Не люди с кайлами, машины. Эффективность в разы выше. Да и для других приисков, те же машины, те же технологии обогащения руды. Те, кто даст деньги сейчас на науку и машины, будут диктовать цены завтра и получать львиную долю доходов. Наступило молчание. Купцы переглядывались. Слышно было, как потрескивают свечи в люстре. Кокарев отхлебнул водки. «Пароходное общество», — сказал он вдруг, четко, по-деловому, по Каспию, с выходом на Персию, на Туркестан. «Стальные суда. Если государство гарантирует поток грузов и охрану, я вхожу. И в рельсы, вхожу. Пусть Якоби ставит свои машины на мои мануфактуры», — заявил Солдатенков. «Готов отчасти вложиться в его опыты. При условии, что потом его машины для казенных фабрик первые 5 лет я один буду поставлять». Демидов долго смотрел на меня, прикидывал. Он мужик ушлый. Его предки строили империю на уральском железе и серебре. «Сталь», — сказал он наконец, — «обуховская сталь для рельс, для машин, для кораблей. Я расширяю Нижнетагильский завод, строю новый, рядом, с новыми печами, но хочу привилегию на казенные заказы и концессию на разведку в нужных мне местах Колымы. Слухи там ходят». Я улыбнулся. «Колыма, милый Никита Демидович, главное золото, дальше, но об этом пока молчок. Господа», я поднял бокал, в нем искрилось шампанское, «за новое партнерство, за русский пар, русскую сталь и русское электричество, за империю, которая шагнет из века пара в век электричества и химии, и за тех, кто не боится вложить рубль сегодня, чтобы получить червонец завтра». Бокалы звякнули. Глаза купцов горели уже не осторожностью, а азартом первооткрывателей и расчетом акул. Золото Аляски, о котором не было сказано ни слова, служило им маяком. Я лишь указал путь. Они уже видели свои будущие дворцы, пароходы, акции новых заводов. Видели себя новыми Строгановыми, Демидовыми этого и будущего века. Договорились о встрече с инженерами, о чертежах, о суммах. Я вышел из Данана поздно. Дождь кончился. Небо над Невой прояснилось, усыпанное холодными звездами. Воздух был свеж, пах речной водой и будущим, которое теперь казалось еще более реальным, еще более необходимым. В карете, покачиваясь на неровностях мостовой, я думал не только о стальных магистралях и динамо-машинах. Я думал о Лизонькином плаче в новой кроватке, о серьезных глазах Петруши, мечтающего о фрегате с пушками, о спокойном сне Алешеньки, об усталых, но любящих глазах Елизаветы Дмитриевны. Их будущее – вот истинный клондайк, ради которого стоит рисковать. Их безопасность и процветание – вот конечная цель всех этих рельс, телеграфов и золотых приисков. Купцы видели червонцы. Я видел лица своих детей. Домой я вернулся поздно. В квартире царила тишина. В кабинете горела одна лампа. На столе лежал последний, еще не расшифрованный сигнал с ретранслятора в Ревеле. Лохейл, цель видна, жду ветра, и, успех, Иволгин добрался до Шотландии, связь установлена, золото Аляски стало на шаг ближе, я откинулся в кресле, за окном мерцали редкие газовые фонари, скоро, думал я, здесь будет гореть электрический свет фонарей Яблочкова, по этим улицам пойдут трамваи, по рельсам, за которые уже боролись Кокарев и Демидов, помчатся поезда, а мои дети будут расти в империи, которую мы строим сегодня из стали, пара, электричества и, да, золота. Цена была высокой, риск огромным. Но глядя на дверь детской, за которой спали Петя, Лиза и Алеша, я знал, альтернативы нет. Будущее должно быть завоевано. Для них. Глава 20. Возбуждение от дерзкой вылазки на шотландское побережье давно выветрилось, оставив после себя свинцовую усталость и ледяной ком в желудке. Орлов. Слово из последней депеши, полученное из Санкт-Петербурга, висело в капитанской каюте капитана Иволгина тяжелее тумана, окутавшего Святую Марию, когда она вырвалась из Лохаилского залива и легла на курс Норд-Вест, курс в открытую пасть Атлантики, к Гренландии, а затем, к цепи проливов, соединяющих море Баффина с морем Бофорта. За пределами каюты царил пронизывающий холод, не балтийский колючий, не шотландский сырой, а вполне уже арктический. Он пробирал сквозь бушлаты, леденил дыхание, покрывал инеем борта и снасти. Небо над мачтами было низким, свинцовым, солнце, бледным призраком едва пробивалось сквозь его пелену. А ведь на календаре, лето. Что же их ждет в море Баффина? Иволгин глянул на часы, и в этот же момент склянки пробили вахту. Пора. Он надел клеенчатую штормовку и поднялся на мостик. Океан, утратив ярость шторма, дышал медленно, вздымая огромные, маслянисто-черные валы. Святая Мария мерно взбиралась на них и скатывалась вниз. Ее корпус стонал от напряжения, а паровая машина гудела глухим, утробным рокотом. Капитану не обязательно было торчать на мостике всю вахту, но он упорно не покидал его, вперев стеклянный глаз подзорной трубы в серую пустоту горизонта. Именно, пустоту. В эти воды заходят разве что рыбаки. Ни военным, ни тем более, пакетботам делать здесь нечего. И все же Иволгин обшаривал взглядом океан. Его лицо под капюшоном штормовки стало жестким, словно задубело от морской соли. Ссадина на виске, ударился во время шторма, заклеенная пластырем, ныла. Капитан, голос механика Белова был хриплым. Машина греется, давление падает, нужно сбросить обороты, а лучше, дать ей передышку. Иволгин медленно опустил трубу. Его серые глаза, холодные, как окружающее море, встретились с пылающим, как угли в топке, взглядом механика. «Вы правы, здесь». Он махнул рукой в сторону безжизненного океана. «Ее лучше не перегружать. Останавливайте. Я прикажу поставить паруса. Пусть машина отдохнет, да и уголь побережем». Белов радостно кинулся к трапу. Иволгин усмехнулся. Он понимал этого машинного бога, каждый стон железного чудовища в трюме, механик воспринимал, как собственную боль. Обернувшись к старшему помощнику, капитан велел приказать боцману ставить паруса, чтобы не потерять ход. Когда склянки возвестили конец вахты, Иволгин решил спуститься в кубрик, надеясь прочувствовать настроение нижних чинов. У свободных от вахты матросов как раз был отдых. Увидев капитана у входа, боцман Бучма вытянулся в струнку и хотел было выкрикнуть то ли «капитан в кубрике», то ли «полундра», но Иволгин приложил палец к губам. Его ушей как раз достиг голос матроса по кличке Морж. «И вижу я, значит», — вещал тот, сидя на бочке, и пальцы его, корявые от холода и тяжелой матросской работы, ловко вязали узлы, льдина, а на ней крест, не из плавника сколоченный, нет, железный, ржавый, а к нему, бочонок принайтовлен. Открыли мы его, сердешные, а там, бумага. Последняя записка капитана шхуны Маршанск. Гибнем голод-холод, товарищи мертвы. И дата, годишной давности. Вот так, соколики. Море помнит всех, и всех возьмет, когда захочет. Особливо тех, кто поспешает на погибель. Тишина повисла тягостная. Кто-то сглотнул, кто-то нервно перекрестился. Взгляды украдкой обратились к двери, за которой за мгновение до этого скрылся капитан, гнавший их на север, словно на убой. Бучма зыркнул на Никифора. «Страху нагоняешь, старик», — проворчал он, — «и без тебя тошно». «Правду говорю», — невозмутимо ответил тот. «Спешка, она от лукавого. Море любит терпение и уважение». Иволгин уже не слышал этого. Он и так все понял. Команда не в восторге от похода. На дворе июнь, а Святая Мария забирается в высокие широты, где и летом льды, да зубатые киты с медведями. Чего уж хорошего. Капитан спустился в каюту, снял мокрое, завалился на койку. Можно было бы поспать, но не спалось. Снова вынул из тайника, устроенного в переборке, карту «Рассвет». Красный кружок на синий веник Клондайка пылал, как пулевая рана. В памяти последняя депеша Шабарина. «Берегись, Орлов! Что это? Корабль! Но какой? Шхуна? Вражеский фрегат, отправленный на перехват? А может, это кличка агента, внедренного в команду еще в родном порту? Если да, То кто это? Взгляд капитана скользнул по спискам членов экипажа. Вряд ли матросы, такие как Калистратов с Ушаковым. Для такой роли нужен человек иного склада, образованный. Тогда кто? Бережный, трусоват, но фанатично предан своему аппарату. Штурман Горский, вряд ли. Они давно служат вместе. Белов, Старпом Никитин, если по-хорошему, любой из них может оказаться шпионом. Глухой стук в дверь, и Волгин выпрямился. Сунул карту в тайник, крикнул: «Войдите!» Дверь распахнулась. На пороге возник вахтенный матрос, Денис, его лицо, обветренное и молодое, было искажено страхом, а за ним маячила физиономия Никифора Моржа, его старые глаза горели тревожным огнем. «Господин капитан!» – выпалил Денис, задыхаясь. «Господин старший помощник велели позвать вас. Что случилось, братцы?» Морж оттер салагу в сторонку. «Огни, ваш брать!» – пробасил он. «Курс Норд-Ост, ступайте, я сейчас поднимусь. Дождь, да когда же он кончится?» Все стучал по стеклам кареты, в которой я ехал по Невскому проспекту. Неутихающий питерский дождь, смывающий грязь или открывающий под ней лишь новую грязь. Я смотрел на мелькающие фасады, одни сияли свежей штукатуркой и побелкой, другие зияли черными глазницами выбитых окон, напоминая о недавней войне, которую мы, слава богу, выиграли, но которая оставила империю истекающей кровью, не солдатской, а экономической. «Особый комитет по восстановлению хозяйства империи» звучало громко, почти пафосно. На деле, это был штаб тотальной мобилизации. Мобилизации капитала, умов и воли. И я, Алексей Шабарин, вице-канцлер, генерал-лейтенант, промышленник и тайный организатор грядущей золотой лихорадки на краю света, возглавил его. Ирония судьбы, или закономерность, тот, кто лучше всех умеет прятать одно за другим. Карета остановилась у здания Министерства финансов. Здесь, в одном из кабинетов главного управления монетной, горной и соляной частью и заседал комитет. Запах бумаги, чернил, воска и напряжения. За большим дубовым столом уже сидели они, лучшие умы империи, которых приходилось время от времени выдергивать из лаборатории и зарождающихся институтов. Борис Семенович Якоби, сутулясь над папкой с чертежами новых динамо-машин и телеграфных линий, что-то бубнил себе под нос, его пальцы нервно теребили карандаш. Электричество, его страсти, наш будущий нерв. Николай Николаевич Зинин, спокойный, как реторта перед опытом. Он как раз обещал принести расчеты по производству анилина и серной кислоты, основы красок, удобрений, взрывчатки, фундамент новой промышленности. Сегодня к ним присоединился молодой инженер Павел Обухов, из знаменитой династии. Его отец бился над секретом литой стали для пушек, а Павел работал над проектом нового металлургического комбината под Санкт-Петербургом. Инженер-путеец, полковник Мельников, принес свои предложения по созданию железнодорожной сети, требующей металла не только для рельсовых путей, но и для паровозов, вагонных тележек, водонапорных башен и опять же, для телеграфных проводов. Были здесь сегодня и представители частного капитала. Василий Александрович Кокарев склонился над столом, изучая смету на строительство пароходов для Волги и Каспия. Его пальцы, украшенные перстнями, постукивали по цифрам. Козьма Терентьевич Солдатенков скептически разглядывал схему электрификации одной из своих московских фабрик, предложенную Якоби. Риск и выгода боролись в его душе. Затраты должны быть немалые, а вот повысится ли доход? Молчаливой глыбой, словно камень с Уральских гор, возвышался Никита Демидович Демидов. Он все еще ждал, когда различные ведомства согласуют между собой гарантии, что демидовские заводы получат государственный заказ. Этого потомственного промышленника интересовала конкретика, а не фантазии. «Господа», — начал я, отдавая мокрый плащ и цилиндр лакею и занимая место во главе стола, «прошу прощения за опоздание. Семейные обстоятельства. Начнем с горьких пилюль. Полковник Мельников». Мельников встал, жесткий, как рельс. «Отчет по линии Москва-Харьков, ваше сиятельство. Кем-то, вероятно агентами недружественных держав, был подожжен мост через Десну. Восстановление застопорено. Нет рельс обуховского типа. Нет шпал в нужном количестве. Рабочие разбегаются. Слухи о холере на юге. Вчера ночью в Брянске подожгли склад с цементом. Надеюсь, в третье отделение уже доложили?» «Разумеется, Алексей Петрович. Докладывают, что приняты меры к розыску злоумышленников, но ведь это не первый случай саботажа». В комнате повисло тягостное молчание. «Саботаж. Слово, похожее на шипение змей. Я почувствовал, как сжались мои кулаки под столом. Мои враги не дремали, не смея ударить открыто, они ползли, как гады, подрывая фундамент восстановления. «Рельсы будут», — резко сказал Обухов. «Через 2 недели первая партия с нового стана, но цемент», — я покачал головой, стараясь сохранить невозмутимость. «Новый завод под Тулой только закладывается», — сказал я. «Рентабельное производство портландцемента требует времени, и враги это знают, следовательно сожженный склад, удар по графику. Мы зависим от импорта, а англичане блокируют поставки даже через нейтралов. Однако, блокаду мы сломаем», — продолжал я. «Есть каналы. Господин Кокарев, ваши торговые агенты на Ближнем Востоке, можете наладить поставки турецкого цемента через Каспий? Дорого, не беда, все окупим». Кокарев кивнул, его глазки-бусинки блеснули. «Господин Солдатенков», — обратился я к хлопковому королю, — «ваша фабрика, полигон для электричества Якоби. Риск, да, но тот, кто первый освоит электрический привод, снизит издержки вдвое. Государство компенсирует половину затрат на оборудование и, как вы хотели, предоставит вам привилегию поставлять электрические двигатели на казенные фабрики в течение 5 лет. Я увидел, как в его глазах зажегся огонек азарта игрока. Расчет перевесил скепсис. Так и шла работа. Час за часом мы выкорчевывали проблемы, как упрямые пни. Демидову, гарантии заказов и обещания, расплывчатые, но заманчивые, приоритеты на поставки стали для осуществления особых проектов на Востоке. Он понял это как намек на Колыму. Пусть думает. Якоби, дополнительные ассигнования и приказ военному ведомству предоставить ему лучших механиков. Мельникову, охрану для возводимых объектов. Зенину доступ к архивам Берг-коллегии по минералогии. Он как раз искал сырье для создания взрывчатого вещества большой силы. Мы строили не карточный домик, а железобетонное здание будущего, и невидимые руки врага все же пытались выдернуть у нас карты, одну за другой. Выдернуть и передернуть так, чтобы мы проиграли. Сначала Иволгин увидел лишь мрак и рваные клочья тумана. Потом, 2 ярких, холодных луча, прорезающих тьму и сырую пелену. Дуговые фонари, конструкции стыта, огромная редкость. Лучи их шарили по волнам, как щупальца, выхватывая гребни черных валов. И не просто шарили, они искали, методично, настойчиво. И вот один луч скользнул по корпусу Святой Марии, осветил на мгновение перекошенное лицо Дениса, скользнул выше, на паруса, залил ослепительным светом мостик. Иволгин зажмурился, но не отшатнулся, хотя свет прожигал веки даже сквозь закрытые глаза. «Дистанция», — рявкнул он, прикрывая лицо рукой. 3 кабельтова, меньше», — доложил штурман, не отводя взгляда от огней. «Идет прямо на нас, быстро, паровой». В этот момент второй прожектор замер. Его луч уперся точно в корпус Святой Марии, чуть ниже мостика, и начал мигать. Короткие и длинные вспышки, четкие, холодные, бесчеловечные, Кодгерки. Прищурившись, проговорил Горский, и его губы беззвучно шевелились, повторяя ритм вспышек. СТП, стоп, ПРЕ, ПРЕ, приготовиться, ТО, БЕ, БАРДЕД, приготовиться к досмотру. Затем последовала пауза. Прожектор все так же бил в борт, потом мигание возобновилось. РВЕН, штурман выдохнул. Ворон, название судна, Ворон, Орлов, Ворон. Может, это игра слов, или зловещее совпадение? Холод, куда более пронзительный, чем арктический, сковал Иволгина. Враг был здесь, реальный, мощный, оснащенный по последнему слову техники, и он требовал остановиться и предъявить судно к досмотру. «Боцман!» — выкрикнул капитан. «Фонарь на мостик!» Бучма загрохотал сапожищами. «Принес фонарь, не электрический, керосиновый, шабаринский. Леонид Петрович», — обратился Иволгин к Горскому, — «вы знакомы с этим кодом, передайте. Мы в свободных водах, не вижу оснований останавливаться». Штурман сорвал фуражку и принялся мигать ответ. «Боцман», — негромко произнес капитан, — «прибавить парусов, сколько можно, но тихо». «Понял, ваш брать». Бучма сбежал с мостика и принялся метаться по палубе, раздавая команды громовым шепотом. Горский перестал мигать с помощью фуражки. «Передал, Григорий Васильевич. Будем ждать ответа?» «Нет, Леонид Петрович, но присматривайте за их фонариками», — проговорил капитан, налегая на штурвал. Маневр был рисковый. С ворона могли открыть огонь, и тогда прощай, экспедиция. Дуговой фонарь на корабле пока что неведомой государственной принадлежности снова замигал. «Стоп, приготовиться к досмотру», — прочитал штурман. «Леонид Петрович, дорогой. Сигналим запрос. К Кто они такие и по какому праву отдают приказ об обстановке? Тяни время. Есть, господин капитан. Откликнулся тот и опять принялся махать фуражкой перед керосинкой. А святая Мария, тем временем, кренясь на правый борт, шла прямиком на ворона. В этом и был замысел ее капитана. Стремительное сближение должно заставить того, кто стоял на мостике корабля, снабженного дуговыми фонарями стыта, занервничать. Открывать огонь по судну, которое почти что идет на таран, не с руки, нужно разворачиваться к нему одним из бортов. А что если капитан парусно-парового барка безумицы на полном ходу врежется в ворон, и экипаж русского корабля пойдет на абордаж? На самом деле ни на таран, ни на абордаж Иволгин идти не собирался. Он надеялся, что капитан ворона начнет маневр уклонения, не успев или не рискнув начать пушечную пальбу. В общем, это была авантюра, но у капитана Святой Марии выбора не было. Один из фонарей вражеского, в том не было ни малейшего сомнения, корабля пытался ослепить Иволгина, но тот крепко держал шпаги штурвала в своих ладонях, и даже сумел разглядеть сквозь нечеловеческий блеск дуговых фонарей смутный силуэт приближающегося судна. Судя по очертаниям, это не парусник, и даже не пароходофрегат. Корпус ворона был железным, с покатыми бортами и высокой трубой, из которой валил густой черный дым. Он был значительно больше Святой Марии, настоящий железный левиафан, разрезающий черные волны Северной Атлантики. Блеск его дуговых фонарей, которые как призрачные щупальца, держали русский барк в своих лучах, явно питались не от батареи постоянного тока. Его машины позволяли вырабатывать переменный ток большой мощности, и один из них серии вспышек настойчиво повторял приказ: «Стоп, препарито бебардит, равен». Что этому колосу столкновение с хрупкой Святой Марией? Так, мелкая неприятность. И все же Иволгин шел прежним курсом. На что он рассчитывал? На рефлексы того, кто стоял у штурвала или его командира. Воспитанные в традициях парусного флота, они, наверняка, постараются столкновения избежать. Так слон инстинктивно пытается уклониться от сшибки с обезумевшей птицей. Чутьем опытного мореплавателя капитан Святой Марии отсчитывал, разделявшие два судна. Ветер был попутным и барк развил скорость, которую ему не дала бы слабосильная паровая машина. В точно вычисленный им момент, Иволгин налег на штурвал. Мелькнул железный борт иностранного плавсредства, капитан которого явно решил не испытывать судьбу. Русский корабль, едва ли не чиркая концами рей по волнам, прошел от ворона всего-то в паре сажений и стремительно удалялся в тьму ночного океана. А враг не дремал, особенно самый опасный, внутренний. В северной пчеле появилась ядовитая статейка, мол, особый комитет тратит казенные миллионы на фантазии господ Якоби и Зинина, в то время как крестьяне голодают, а дороги разбиты. Намекали на мою непомерную власть и сомнительные связи с купцами. Без зуба, может быть, но ядовито. Семя сомнения посеяно. В Сенате старый князь Щербатов, мой давний недоброжелатель, подал запрос о проверке прозрачности расходов комитета и излишнем увлечении рискованными заморскими проектами, в ущерб насущным нуждам центральных губерний. Он тыкал пальцем в воздух, но цель была ясна – связать мне руки, заставить оправдываться. То и дело вспыхивали пожары на складах, и кто виноват? Верно, Шабарин, дескать, уничтожает следы хищений. На это списывают даже умышленную порчу только что уложенных рельс, нашли даже напильники, воткнутые в местах стыковки полос. Кажется, что рельсы соединены, но под тяжестью составов такие, с позволения сказать, стыки, быстро расшатываются. Разумеется, подкупленные агитаторы сеют панику, в том числе и среди рабочих на прокладке железных дорог. Шабарин продал Россию англичанам, затеял новую войну. Мелко, да, но назойливо и противно, как комариный зуд. Я обзавелся собственным жандармским агентом, который собирал и суммировал для меня всю эту клевету и прочие сведения. Его фамилия Верстовский, когда-то он служил под началом Лопухина. Расторопный парень, выслуживающийся в хорошем смысле этого слова. Вот и опять с донесением. Ваше сиятельство, перехвачено. Вчера вечером, он понизил голос до шепота, разговор в клубе «Англитер». Князь Щербатов, барон Штиглиц и британский торговый атташе Андерсон говорили о комитете. Щербатов назвал вас опасным фантазером, растрачивающим силы России на химеры. Штиглиц сетовал, что ваши проекты отвлекают капитал от надежных, проверенных временем сфер. Андерсон интересовался, действительно ли вице-канцлер столь увлечен электричеством и сталью, что забыл про свою далекую северную игру. Вот это мне уже сильно не понравилось. Северная игра. Неужели что-то просочилось? Или это лишь предварительное зондирование, удачно попавшее в цель? Андерсон. Британская разведка. Наверняка. Они проиграли войну пушек и кавалерии, но войну теней продолжали. А Щербатов с этим самым немчиком, Штиглицем, кто они? Марионетки или сознательные пособники врага? Кто передал? Спросил я тихо. Наш человек среди половых. Надежный. Молодец. Пусть продолжает слушать. И усильте охрану моей квартиры. Незаметно. Верстовский кивнул и исчез. Я подошел к окну. Дождь заливал дворцовую площадь. Где-то там, за тысячу верст, Иволгин вел Святую Марию сквозь штормы Северной Атлантики, к золоту, которое должно будет стать топливом для всей этой махины русской промышленной революции. А здесь, в Петербурге, враги ополчились не только на меня, но и на само будущее империи, которое я пытаюсь выковать. Они били по легальному фасаду, комитету, не зная о тайной опоре, Аляске. И лишь одно неосторожное слово, одна ниточка, потянутая Щербатовым или Андерсоном. Вечером, вернувшись на галерную, я застал тишину. Дети спали. Елизавета Дмитриевна читала в будуаре. Я прошел в кабинет. На столе лежали два конверта. Официальный, от Сената, запрос Щербатова о прозрачности расходов. И другой, без марки, доставленный с нарочным из порта. Вскрыв его, я нашел лишь листок с кодом Петр. Расшифровал быстро. Это не было донесением с борта Святой Марии. Она находилась в водах, через которые еще не проложены телеграфные кабели. Шифровка пришла от моего старого доброго друга, действующего под псевдонимом Джеймс Бонд. По имеющимся у меня сведениям, на перехват Петра из Абердина отправлен новейший бронепороход «Ворон» под командованием Дугласа МакАртура. Вот это новости в самом деле дурная. По сравнению с нею, вся эта салонная и газетная болтовня – просто шелест листвы за окном. Я подошел к глобусу. Крошечная точка в Северной Атлантике – где-то там подвергалась опасности Святая Мария, огромное пятно Северной Америки с ее русской частью, цель, и вся Россия между ними, поле битвы, где я должен был одновременно тушить пожары саботажа, уговаривать скептиков-купцов, направлять ученых, отражать атаки в Сенате и прессе, и спасать свою золотую надежду на Аляске. Я потушил лампу. В темноте светились лишь угли в камине и бледная полоска света из-под двери детской. За этой дверью спали Петя, Лиза, Алеша, их будущее зависело от выигрыша в этой безумной игре. Перенестись в Северную Атлантику я не могу при всем желании. Я был вице-канцлером, главой особого комитета, генералом невидимой войны, но в эту минуту я чувствовал себя лишь одиноким игроком, ставящим на кон все империю, будущее, семью, свое доброе имя. Я один, против теней, сгущавшихся и в кабинетах Петербурга, и в ледяных водах Атлантики, и в европейских столицах. Сейчас ход сделан врагом, и мой ответ ему должен быть безошибочно точным, более того, жестким, а если понадобится, то и жестоким, а главное, немедленным. Но, каким, мысль лихорадочно работала, выискивая слабое место в кольце врагов, пока за окном нудно барабанил вечный питерский дождь.